Глава 20. «Мамуль, давай поиграем!» — тянет за руку Тим, чтобы привлечь внимание. Вздрагиваю и, опомнившись, запоздало улыбаюсь. «Прости, малыш. Конечно, давай. Во что хочешь поиграть?» Присаживаюсь рядом с Тимуром на ковер. Хоть игрушек не так много, но Костя все-таки позаботился о том, чтобы они были, а значит, точно есть чем заняться. Но, если честно, у меня все валится из рук. Не могу перестать думать о том, что происходит сейчас. Клим — страшный человек. Он уже доказал, что ни перед чем не остановится и никого жалеть не станет. Не зря даже Лесю выкрал. Значит, решил действовать наверняка. И неизвестно, что случится дальше. Выберется ли Костя живым. От этой мысли сдавливает горло, и я зажмуриваюсь на мгновение, чтобы не дать яду отчаяния. Расползтись по телу и затопить с головой. Нет, нельзя. Не стоит настраивать себя на плохое и думать о подобном. Да и показывать ребенку свое состояние тоже ни к чему. Это мы переживаем. У нас проблемы. А ему ни к чему о плохом думать. «Мам, ты совсем не играешь!» Расстроенно конючит Тимур. Растерянно потираю висок и виновато улыбаюсь. На сердце неспокойно, все мысли заняты только тем, как там Костя. Неизвестно, что задумал Клим. Может, просто решил не в его ловушку заманить и не вести свои непонятные игры, а пустить в ход оружие. «Боже, о чем ты думаешь?» Снова отдергиваю себя с ужасом. Лишь бы только с Костей и Лесей было все хорошо. «Прости, совсем не могу сосредоточиться. Может, давай лучше прогуляемся?» Предлагаю я, чтобы отвлечь погрустневшего малыша. «Я весь день плашусь на улицу, но ты говоришь, что нужно сидеть дома!» Самым разнесчастным видом восклицает Тим. «Да?» — переспрашиваю рассеянно. «Мы можем погулять по двору, посмотреть, не прилетели ли снова утки, чтобы их покормить». Тимур мгновенно вскидывается. Вся печаль с его личика испаряется, и он, раскинув руки, начинает кругами носиться вокруг меня, изображая самолет. «Да, точно! Пойдем заскалее!» Со слабой улыбкой качаю головой. Какой же он все-таки непоседливый. Никогда на месте не сидит. Интересно, Костя был таким же в детстве? Поднявшись и собрав пару игрушек, а также захватив остатки батона, открываю дверь Тимуру и выхожу следом. Он тут же в припрыжку торопится к озеру. Наверное, каждой женщине хочется, чтобы ее дети всегда были счастливы. Ни в чем не нуждались, были здоровы и всегда в безопасности. Да и отцу тоже. Поэтому Лютый, не раздумывая, пришел на помощь мне и сыну, поэтому без колебаний поехал к Климу. Для настоящего мужчины семья на первом месте, а ведь и Демид тоже хотел помочь. После нашего последнего разговора стало ясно, что он не собирается и дальше помогать Климу. Вот только что-то сделать он не успел, попал в аварию. «Осторожнее, Тимур!» Охнув, подхватываю сына под руку, когда он едва не падает с мостка в воду. «На что ты снова засмотрелся? Ты же так упадешь. «Мама! Мам! Кто это?» Перебивает он. Оборачиваясь в сторону, куда указывает сын, и в одно мгновение сердце уходит в пятки, пропуская удар за ударом. Облегчение накатывает такой волной, что она едва не сбивает с ног. «Костя!» Выдыхаю одними губами. Он направляется прямо к нам, держа на руках девочку. Как же она подросла. Уже совсем не та малышка, которая едва одно слово говорить научилась. Воспоминания накатывают разом. Как я присматривала за ней, круглые сутки находясь рядом. Как кормила ее, как гуляли вместе, разучивали слово «папа». «Леся!» Выдыхаю бессиленно, когда Костя останавливается неподалеку и спускает дочь с рук. Ноги сами по себе несут меня к девочке. Малышка совсем подросла. Леся тут же юркает за отца, когда я приближаюсь, и робко выглядывает из-за него. Сердце сжимается от ее враждебного взгляда из-под лобья. Она, наверное, совсем меня не помнит. Узнать об этом можно только одним способом, поэтому я присаживаюсь на корточке перед Лесей и, заглядывая внимательно в глаза, спрашиваю с замиранием сердца. «Привет. Ты помнишь меня?» Леся молча смотрит на меня, насупившись. Ни тени узнавания не мелькает на ее лице. Оно и понятно. Она ведь еще совсем малышка. А я все-таки была рядом с ней не так уж и долго. В детстве время бежит иначе. 2 года для ребенка — очень большой срок. Пытаюсь успокоить себя этими мыслями, но сердце все равно неприятно ёкает. Я с самого начала очень привязалась к Лесе. И даже после всего переживала, как она, пытаясь выспросить у Демида или тайком как-то разузнать. Все, чего я добилась от Рокотова, у нее все в порядке, займись лучше своим ребенком. Слишком жестокие слова. Потому что чужой я Лесю никогда не считала. Взгляд малышки перемещается за мою спину, и, обернувшись, я понимаю, что она с любопытством разглядывает Тима. «Тимур, это Леся!» Улыбаюсь я, представляя девочку сыну. «Твоя сестра», — добавляет Лютый, видимо, с самого начала, решив ничего не скрывать, а после кивает в сторону Тимура. «А это твой брат, Леся». «Мой братик?» Глаза малышки расширяются от удивления. Взгляд Леси словно наполняется маленькими дрожащими звездочками, настолько блестят от восхищения ее широко распахнутые глаза. Она срывается к Тимуру, хватает его за руку и, не дав ему даже опомниться, тащит назад к озеру, попутно что-то шебеча без умолку. Он сначала упирается, а потом и сам бежит следом. Оборачиваюсь к Косте и не могу даже слова сказать. Я не знаю, как ему удалось, как вообще он не просто вернулся живым, но и Лесю забрал из цепких ручонок Клима. Всегда казалось, что, пообещай ты Корнееву хоть все деньги мира, он никогда не откажется от своих планов. Так что случилось? Как? Видимо, все эти вопросы так явственно читаются в моем взгляде, что Лютый, не дождавшись, когда я их озвучу, усмехается. «Что, не верила, что вернусь?» Где-то в груди болезненно сдавливает, и я, прикусив щеку с внутренней стороны, отрицательно мотаю головой. Лишь бы не разреветься. «Но я очень надеялась», — добавляю приглушенно. «На большее просто нет сил». Улыбка Кости становится еще шире и нахальнее, словно он только что не был на волоске от смерти, а просто в соседний магазин выходил. «Если надеялась так скоро избавиться от моей компании, то зря. Я в этом мире планирую задержаться подольше». Фыркаю едва слышно и оборачиваюсь, чтобы проверить детей. Они увлеченно разглядывают что-то в траве рядом с озером. И все-таки, Костя, не отступаю я. Что там произошло? Как Клим так просто тебя отпустил? Еще и Лесю вернул. «Думаешь, он стал бы вредить своей внучке?» С интересом спрашивает он. «Я думаю, что такой человек, как Клим, способен на все. Киваю, не сводя с Лютого серьезного взгляда. «А ты хорошо стала разбираться в людях с некоторых пор», — хмыкает Костя. «Пожила в такой среде и сама зубки отрастила». «Лютый, я тебя знаю все-таки лучше, чем ты думаешь». Сжав зубы, произношу в ответ. «Не уводи разговор в другую сторону. Иначе я буду весь день за тобой таскаться и доставать расспросами. Лучше расскажи все сразу». «Нечего рассказывать, мелкая», — пожимает плечами он. «Главное, что сейчас все в порядке». «Это пока что. Не думаю, что Клим так просто все оставит. Или он вдруг решил тебе не мстить больше?» «Думаю, что после того, что было сегодня, он захочет меня уничтожить еще больше, чем раньше. Он не умеет и не любит проигрывать», — говорит он, глядя поверх моей макушки вдаль. «Если ты думаешь, что успокоил меня этими словами, то нет, мать твою, Костя, ни черта ты не успокоил!» «Не выражайся, тебе не идет», — морщится Лютый. «Я тебя сейчас стукну чем-нибудь», — не выдержав, повышаю голос. «Ты можешь по-человечески ответить? У меня нервы не железные, знаешь ли». «Серьезно стукнешь?» Ехидно подначивает Костя, с иронией глядя на меня. «Прекрати поясничать!» Едва ли не рычу в ответ. «Соня, За мгновение напускная веселость исчезает с лица мужчины, и он уже серьезно говорит. «Это не твоя проблема. Твоя проблема сейчас присматривать за детьми. Все остальное сделаю я. Ты в безопасности. Твой сын тоже. Даже муж. Выдохни. Или ты мне не веришь?» Его взгляд спокойный и выдержанный, с непоколебимой уверенностью в самой глубине. Он человек слова, я это знаю. Как бы ни ненавидел меня, но ради сына защитит. Верю, конечно, я ему верю. Но это не мешает мне переживать, ворочаясь по ночам от бессонницы и постоянного вороха мыслей. Не мешает мне бояться, что что-то пойдет не так, что с ним, Тимуром, Демидом, что-нибудь случится. Разве можно быть спокойной в такой ситуации? Верю. Говорю, отводя глаза. Просто... Боишься? Безошибочно угадывает Лютый. Мы снова встречаемся глазами, и взгляд Кости неожиданно становится теплее. Ты сильнее, чем ты думаешь. Сильнее, чем думает Клим. Я не хочу быть сильнее, Костя. Я хочу просто не думать о том, что с моим сыном что-то произойдет. Хочу жить спокойной и даже скучной жизнью, лишь бы знать, что завтра он пойдет, как и все, в детский сад, а через несколько лет в первый класс. Что он будет ненавидеть какую-нибудь математичку, влюбится в кого-то впервые, пойдет на свидание, найдет лучших и самых надежных друзей. Хочу этого, а не сильнее, чем ты думаешь. Я обычная, слабая женщина, которая никогда в жизни не хочет пережить своего сына. Тяжелые слова падают, словно камни в глубокую воду. И хотя бы на мгновение мне становится легче. Я слишком боялась даже озвучить это, страшно об этом даже думать. Горло сдавливает спазмом, и приходится сжать руки в кулаки, чтобы хоть как-то сдерживаться и не расплакаться прямо здесь, на виду у детей и Кости. Лютый оказывается рядом за секунду, хватает за плечи. Его пальцы больно впиваются в кожу, когда он с силой встряхивает меня. «Не смей этого говорить!» Глухо рычит он, склоняясь надо мной. «Не смей даже думать об этом. Никто, ничего и никогда не сделает Тимуру. Не смей хоронить нашего сына и говорить такие вещи». Поднимаю на него глаза, не в силах выдавить ни слова. Только чувствую, как дрожит подбородок, а по щекам медленно стекают слезы. Я кожей чувствую его едва контролируемую ярость, утробную, злую, уничтожающую. Не успеваю даже среагировать, как Лютый притискивает меня к себе. Больно, крепко, до ломоты в теле, не давая даже вздохнуть. И льну к нему сама, тесно и жадно. Он не говорит ничего, просто молча гладит по голове, позволяя беззвучно реветь в свое плечо. И я благодарна ему за это бесконечно. За это и за то, что ни слова не сказал после. «Сядь, успокойся, не плачь. Все будет хорошо». Прозвучали бы слишком фальшиво и глупо. И хорошо, что Костя не сказал ничего. Терпеливо дождался, когда я успокоюсь, и отправил отдыхать, решив сам остаться с детьми. Я честно попыталась задремать, но, несмотря на то, что после той тихой истерики сил совсем не осталось, сон не шел. Так что я просто решила занять себя делом и приготовить ужин. Лишь бы хоть немного отвлечься и не думать об этом всем. Лютый приходит на кухню как раз в разгаре процесса, сразу подходит к холодильнику и достает из него бутылочку с детской водой. Стараюсь не пересекаться с ним взглядом, но после его слов посмотреть на него приходится. «Демид очнулся», — бросает он как бы невзначай. Лопатка, которой я помешивала соус, выскальзывает из ослабевших пальцев и с грохотом падает на пол. «Что?» — выдавливаю ошарашенно севшим голосом. Костя, усмехнувшись, пожимает плечами, мол, «Да, тебе не послышалось». Приходится прочистить горло, чтобы спросить как можно спокойнее. «Как он?» «В порядке. Жить будет». Лютый, как всегда, сама многословность. «Можно как-нибудь его увидеть? Или позвонить хотя бы?» «Дай ему время оправиться». И я не хочу его привозить сюда, пока не буду уверен, что он действительно не на стороне Корнеева. Думаешь, он сам подстроил аварию, в которой едва не погиб? Возмущаюсь я. Подождем и узнаем точно. Непоколебимо отрезает Костя. Он уже направляется к выходу из кухни, но я, не выдержав, снова спрашиваю. Как тебе это удалось? Как он отпустил тебя и отдал Олесю? Ты так и не рассказала ничего. Ты до сих пор думаешь, что Клим настолько всемогущ, что может заставить меня делать то, чего я не хочу? Ухмыляется Лютый, и у меня от его наглой улыбки ёкает где-то в подреберье. Хмурясь, понимая, что он снова уводит разговор в другую сторону, зная, что не ответит так запросто, поэтому решаю сделать вид, что сдалась, и пожимаю плечами. До сих пор ему удавалось заставлять всех. «В конце концов, на ком-то он должен был обломать свои старческие зубы», — криво улыбается Костя. «Клим не оставит нас в покое». «Посмотрим, Соня. Не спали наш ужин. Мы с малышами дико проголодались». Кивает он в сторону кастрюли и, отсалютовав бутылкой с водой, уходит на улицу. «Чёртов Исаев! Разве так сложно рассказать, как все было? Что такого он скрывает?» Или неужели всех просто переубивали? Нет, Клим не дурак. Организовать ловушку и погибнуть в ней же — это не про него. Тогда что? Похоже, узнать все можно только у Лютого. Другой вопрос — как это сделать?